«Приготовиться», — произнес Пэл в свой передатчик, когда один из кварианцев приблизился к машине Голла. Спустя мгновение они увидели яркую вспышку. Это взорвалась бомба, спрятанная в ровере Голла. Взрывная волна подбросила в воздух стоящего рядом с машиной кварианца и швырнула всех остальных, включая Голла, на землю. «Огонь!» — спокойным голосом проговорил Пэл, мягко и ровно нажимая на спусковой крючок снайперской винтовки.